Царь приобретает Фоненталь и поместье Рентеля. У подножия Глинта во время осады Ревеля уцелел скромный домик с четырьмя покоями, кухней, прихожей и отхожим местом. За ним, в сторону города, располагался маленький сад с регулярной планировкой, где наряду с фруктовыми деревьями росли 12 каштанов, в те времена дорогих чужеземных деревьев. От сада к Нарвскому тракту вела оформленная в виде аллеи проезжая дорога. От старости аллея к тому времени уже изрядно поредела. Из хозяйственных построек летняя мыза располагала конюшней каретной, баней и дровяным сараем. В магистрате Петр узнал, кому принадлежат заинтересовавший его летний дом и соседние участки. Оказалось, что до 1662 года здесь располагались находившиеся в общем пользовании горожан пастбища для скота, частично покрытые кустарником, местами заболоченные. Поскольку некоторые члены магистрата лишились своих садов и летних мыс, расположенных вне городских стен, когда с восточной стороны стали возводить новые земляные укрепления, бастионы, то они попросили, чтобы город предоставил им новые садовые участки. Магистрат решил разбить на участки бывшие пастбища и продать их с выгодой для города. Покупателям поставили условием очистить участки от кустарника, прорыть канавы для осушения и построить известковые печи, из продукции которых 100 вазов следует ежегодно продавать городу для строительства крепостных сооружений. Центральный из предлагавшихся участков купил в 1662 году ратман Генрих Фонне. Его соседями и владельцами других дачных участков стали Бланкенгаген, Ремер, Деллингсгаузен и Тила Цурхеге. Центральный участок стал называться по имени его владельца Фоненталем, долина Фонне. Генриху Фонне принадлежал и жилой дом на улице Пик, 45. Там до сих пор сохранился каменный внутренний портал с домовыми знаками его и жены. Угодивший шведской власти ревельский ратман был в 1675 году даже произведен в дворяне. Получил герб и новую фамилию – Розенкрон. Вскоре после этого новоиспеченный дворянин умер, и владельцем его летнего поместья стал другой член ревельского магистрата – Герман Дрентельн, по которому место стало именоваться поместьем Рентеля. У его вдовы Елизаветы Буховой, Бухау, и купил Петр I участок с постройками. Магистрат оценил поместье Рентеля в 3500 талеров, поскольку здесь все постройки полностью сохранились. Другое летнее поместье, принадлежавшее Бютнеру Ремеру, было оценено вместе с постройками в 1300 талеров. Мыза Бланкен Гагена Ланге перешла к царю лишь за 300 талеров. Северо-западный участок, бывший во владении семьи Деллингсгаузенов, сменил владельца незадолго до этого, будучи в бедный военный год продан ратману Генриху Хеппенеру почти за бесценок – 114 талеров. Царь купил все упомянутые участки. Только с Бланкенгагеном ему не удалось полностью договориться. Упрямец уступил монарху лишь 2/3 своего длинного и узкого участка, простиравшегося до ручья Лиева. Однако землю под обрывом он оставил себе, чтобы построить там, вместо разрушенных во время войны зданий, новое летнее поместье. Некоторые историки утверждали, будто бы домик Петра I в Кадриорге, Екатерининтале, как и городовой дворец, был построен специально для царя. Это не соответствует истине. Как явствует из оценки магистрата, здесь сохранились не только главное, но и подсобные здания периода шведского правления. В хронике Ландрата Врангеля упоминается, соответственно, не строительство, а приспособление поместья Рентеля для царя, и отмечается, что дом сей разрушается от старости. Летом 1700 1918 года обер-комендант Вильгельм фон Дельден жаловался князю Меншикову. «Царский дворец в роще, в котором здание Его Величества соизволит находиться собственную персоною во время прибытия в Ревель, весьма ветхий, отчасти гнилой, из-за чего существует опасность, как бы при обвале какого несчастья не случилось. Требую от вашего сиятельства, что надобно, чтобы поправить старое здание». Как известно, домик Петра, или старый дворец, был не полностью каменной постройкой. Южное крыло его представляло собой каркасную конструкцию, бревенчатые рамы, заполненные кирпичом, известные под названием «вахверка». Балки вахверка и начали гнить. Как свидетельствует дальнейший ход событий, старательный подданный сгущал краски. Южное крыло старого дворца рухнуло лишь в 1767 году. Оставив распоряжение, что делать с новоприобретенным имуществом и как продвигать работы в гавани, царь с Екатериной 3 февраля покинули Ревель. Через Пернов они поспешили в Ригу, куда добрались 6 февраля. 9 мая в Ревель было направлено письмо капитан-поручику Синявину, дабы повелеть ему взять от ландратов добрых человек 100 и на лошадях тотчас расставить их по берегу моря для примечания неприятельских кораблей, а именно расставить от Рогорвика к Ревелю и от Ревеля до Кашпервика, Кясму, Юка. С ними в разных примеченных местах поставить из морских русских по человеку или по 2, коим заказать, когда и где увидят они неприятельские корабли, друг другу тот бы час о том сообщали. В Ревель прибыли купленные в Англии для пополнения российского флота военные корабли «Арундель», «Армонт», «Фортуна» и «Лаферм». 3 из них были сразу же отсюда направлены в Кроншлот, с 1723 года Кронштадт. А «Лаферм» остался в Ревеле. Естественно, царь хотел лицезреть и эту новинку. Его побуждало приехать в Ревель и желание увидеть, насколько продвинулись работы в гавани. Но были и еще более серьезные причины. Шведский адмирал Г. Ватранг вывел весной эскадру из 17 линейных кораблей на Балтийское море, прежде чем поспели русские. Шведский флот встал у южного берега Финляндии, западнее Гельсингфорса, чтобы помешать продвижению русского грибного флота, который под командованием генерал-адмирала Апраксина 20 мая двинулся к западу от острова Котлин. В эскадре было 99 полугалер из Кампавей, малых галер, с 15 тысячами солдат на борту. Царь, который во флоте именовался Петром Михайловым, имел чин Шаутбенахта, контр-адмирала в современной терминологии. Голландская Шаутбенахт, и подчинялся генерал-адмиралу Федору Апраксину, вывел также из Кроншлота в море большую корабельную эскадру. В ней были фрегаты, бригантины, галиоты и другие корабли и суда. К эскадре присоединились 14 парусных кораблей, приобретенных в Англии и Голландии, каждый с 50-70 орудиями на борту. Адмиральским кораблем государя была Святая Екатерина. Главной задачей эскадры было дойти до побережья Финляндии. Уже в прошлом году русские отвоевали у Швеции регионы Гельсингфорса и Або и, закрепившись там, продолжали завоевание Финляндии. 22 мая державный Шаутбенахт созвал военный совет. В соответствии с принятым решением большой галерный флот под командой генерал-адмирала Апраксина и генерал-майора Головина должен был направиться к городу Або в Финляндии, а царю с корабельным флотом и эскадрой галер надлежало направиться в Ревель. В Ревельской гавани находились 16 линейных кораблей, 8 фрегатов и шняв, 7 тысячами солдат, и 1060 орудиями. Но еще не все корабли готовы были выйти в поход. 29 мая генерал-адмирал Апраксин вошел со своим галерным флотом в бухту Тверемюнд. Но дальнейший путь оказался отрезанным. У полуострова стояла шведская корабельная эскадра адмирала Ватранга. 1 июня Петр I писал генерал-адмиралу Апраксину: «Вчерась, во время заката солнца, прибыл капитан Яга с кораблем и сообщил, что два крюсера неприятеля не пустили его до Кашпервика, из-за чего я угадываю, что они рядом с Наргеном или поближе, а когда мы прибудем, они вынуждены будут снять маску свою и себя ясно показать, что за сила у них есть и что они делать хотят». В этот же день царь писал в Ревель Синявину: «Вчерась, по захождении солнца, прибыл капитан Риго со Шнявою, вид двухмачтового парусного судна, Юка, и сказал, что до Кашпервика неприятельские два крейсера его не допустили, почему чаю он и около Наргена или были со всем флотом, слава Богу, в добром здоровье, и иного к доношению не имею, токмо что как стояли у Гохланта». Гогланд, эстонская Сурсар, Юрий Кускима. «Прибыл английский торговый корабль, сказывал, что неприятельский флот стоит у Оденсгольма». Оденсхольм, эстонская Осмусар, Юка. «На самом фарватере, и что он видел 17 кораблей, торговые, взятые оном, кое шли в Петербург».